Когда весь наш штаб собрался в кабинете профессора Стентона, я лежала на полу с пищим пером в руках, наполненным вместо чернил моей кровью, и старательно выводила предложение «Curiositas est nefas». Переводилось оно просто «Любопытство — не порок». И было нашим с профессором условным паролем, полушуточным, полусерьезным, но в любом случае для меня профессор обычно запечатывал что-либо, используя именно эту формулу. И это, несомненно, имело смысл, ведь ни одному вору не придет в голову выводить на сейфе в качестве ключа фразу «Любопытство — не порок». Это был идеальный пароль. Но с одним существенным минусом. Требовалось написать данную фразу идеальным каллиграфическим почерком, а вот тут уже у меня имелись сложности. Мой почерк был далек от идеала. Так что я предпринимала уже 12-ю попытку, в то время как мистер Уоллен и миссис Макстон поочередно рассказывали всем остальным собравшимся все, что, собственно, удалось узнать на данный момент. Я едва ли прислушивалась, занятая своим делом. «Так», — проговорил, выслушав все, мистер Илнер, «значит, частично и полиция тут замешана». «Да», — снова выводя «эст нефас», — ответила я. Миссис Тотт сработала на полицейское управление, обеспечивая охрану тех леди, которые имели шанс подвергнуться нападению. «Ценой жизни тех, кому следовало обеспечивать охрану», — мгновенно понял все мистер Оннер. «Угу», — подтвердила я, вынужденная снова стереть надпись, потому что, увы, опять допустила ошибку. Бывший пират тяжело вздохнул и, нарезая сочащуюся луково-грибным паштетом ветчинную рульку на порции, поведал всем нам. «Видел такое. Магов старой школы, как погнали из империи, они устраивались кто где мог. Пираты были одним из, как им казалось, удобных вариантов скрыться». «Почему были, как им казалось?» — удивилась миссис Макстон, подавая тарелку мистеру Оннеру для того, чтобы он разложил порции по блюдам. «Да видите ли, миссис Макстон...» Повар начал раскладывать наш ужин. «Пиратское сообщество, оно только на первый взгляд сборище отребья, где затеряться может каждый. А по сути, те, с кем смерть всегда рядом, становятся очень осторожными. И да, у пиратов сильно развито чувство товарищества, потому что каждый знает, сегодня ты спасешь чью-то жизнь, завтра не дадут сдохнуть тебе. Поэтому у пиратов главными становятся не капитаны, а команда. Команда, которая в случае недовольства капитаном имеет полное право снять его с поста и заменить кем-то, кто способен в большей степени обеспечить сохранность личного состава». «Несколько запутанно», — заметила Бетси. «Только на первый взгляд», — поспешил заверить мистер Оннер. «А по факту пираты очень быстро реагируют на угрозу и на некоторые особенности поведения, которые нетипичны. Понимаете, Бетси, пираты, они не солдаты, не наемники и не самоубийцы. Они ворюги, осторожные, опасливые. Это нормальное поведение. А когда в команде какого-то капитана вдруг вся, собственно, команда начинала бросаться на захваченных, как оголтелые, тут сходу заподозрили неладное. Быстро поняли и причину. Новый кэп лунной каракатицы был магом. Еще на парочке кораблей тоже маги у штурвала встали». «И?» Бетси, приняв тарелку от миссис Макстон, наколола кусочек рульки на вилку, но, не поднеся ко рту, ожидала продолжения рассказа мистера Оннера. «А что?» — бывший пират криво усмехнулся. «Маг-то или не маг, а когда посреди морских просторов у тебя пороховой склад взрывается, спастись шансов немного. И даже если ты маг и в огне не горишь, то акулы дело довершают быстро». «Я от такого даже писать перестала». «О, Господи!» — воскликнула Бетси. «Кораблей 20 потопили», — вздохнул мистер Оннер. «Своих спасали, магов нет». «Ну и кого спасли?» «В общем, жалели магов даже самые жалостливые недолго. А потом, как волна самоубийств пошла, так их и вовсе жалеть перестали. Вырезали всех. Никто не ушел». «Какая страшная история. И все же меня в этот момент очень заинтересовал вопрос». «Мистер Оннер, а как же вы их определяли?» «Магов старой школы», — уточнил повар. Я кивнула. «Так это профессор Стентон помог», — огорошил всех нас мистер Оннер. И, отрезав порцию уже для меня, повар передал ее миссис Макстон. Та, поддержав наше всеобщее игнорирование таких условностей, как ужин за столом, принесла мне тарелку на подносе и поставила на пол рядом, стараясь не мешать и далее писать собственной кровью в воздушном пространстве над люком. «Драконы их чувствуют», — продолжил мистер Онор. «Чистокровные драконы. Большую часть к тому времени братство уничтожило, уже самостоятельно. Маги они ведь неуязвимы. Путь для убийства есть всегда. А когда профессор Стентон прибыл с инспекцией, наши кэпы с ним столковались. И дракон последних четырех за одну ночь нашел. И вовремя скажу я вам, маги старой школы к тому моменту уже в приюте детском обосновались и принялись за обучение детей. Лет на 10 опоздали бы и...» Договаривать он не стал, а нам и не нужно было. И так все стало предельно ясно. «Ну, кроме одного. Мистер Онор, а каким удивительным образом вы устроились работать к профессору?» — спросила я. Действительно интересно стало. И не только мне. Мы все теперь сидели и с ожиданием смотрели на нашего повара. Мистер Онор обвел нас всех напряженным взглядом, отдельно посмотрел на меня и вдруг глухо сказал. «Он меня вытащил. Из заклинания этого вытащил». И ручку с кровавыми чернилами я обронила. Села, по-варварски скрестив ноги, устроила на коленях поднос, обтерла ладони поданным Бетси влажным полотенцем и, взявшись за нож с вилкой, попросила. «А вот с этого места поподробнее, пожалуйста». И принялась есть, с жадностью глядя на повара, который единственный еще к трапезе не приступил. «А вот мы все ели. Очень вкусно было и любопытно до крайности. Он успел в первые минуты после произнесения заклинания?» Прожевав и проглотив первый кусок, спросила я. Замерла, осознавая вопрос, и сама же ответила. «Нет, он не мог. Дело в том, что у драконов иная магия. Она едва ли способна влиять на то, на что уже повлияла магия старой школы и...» И тут я посмотрела на мистера Онора. Повар смотрел на меня очень напряженно. В итоге мы все уже так же напряженно смотрели на него. И главное, даже все жевать перестали. И вот тогда мистер Онор тихо сказал. «Профессор сначала повыдергивал его ногти, один за другим, потом достал ножик. Как оказалось, единственное, на что не способны влиять маги старой школы, так это на...» Продолжать наш повар явственно не желал. Более того, отчего-то смутился, глянул на миссис Макстон, смутился сильнее, и тут Бетси, явно довольная тем, что, кажется, догадалась первая, воскликнул. «Он ему это рубанул, да? Я же права, да?» Мистер Уоллен закашлялся, мистер Илнер потрясенно смотрел на мистера Оннера, миссис Макстон возмущенно воскликнула «Бетси!» И только я, как самая наивная в нашем сплоченном коллективе, потрясенно переспросила. «Он его оскопил?» — в голове не укладывалось. «Мисс Вайерти!» — возмутилась уже моим поведением миссис Макстон. Но наш повар все равно был вынужден, пусть и несколько уклончиво, ответить. «Частично, мисс Вайерти. Боюсь, догадка нашей Бетси была несколько ближе к истине». «Я права!» — просияла улыбкой, довольная собой горничная. Мистер Онор кивнул и добавил. «Пока резали первое, он все орал, но магичить отказывался. А как профессор Стентон за второе взялся, так сразу... В общем, я живой. Но профессор все равно второе тоже отрезал. Боюсь, я в ближайшее время не смогу есть яичницу по утрам», — пробормотала миссис Макстон. Увы, я была с ней согласна, но лишь отчасти, потому что у миссис Тотс отрезать нечего, была вынуждена напомнить я. И на всякий случай спросила, сколько к тому времени вы находились под заклятием? Что примечательно, практически у всех аппетит пропал напрочь. Впечатлительные мы были, увы. «Больше года», — сообщил несколько отстраненно мистер Оннер. И я застыла, неверяще глядя на него. «Больше года? Как такое возможно?» «Насколько я понял, вмешательство эффективно лишь в первые несколько минут», — произнес дворецкий, обращаясь ко мне. «Если речь идет о вмешательстве другого мага, то да, несколько минут, иной раз даже меньше», — напряженно подтвердила я. Подтвердила, находясь в откровенном шоке. «Потому как если...» «Драконы могли заставить магов старой школы снять собственное заклинание, значит, мне далеко не все известно о способностях драконов». «Немыслимо», — выдохнула я и отложила поднос с недоеденным ужином. После чего была вынуждена сполоснуть ручку с остатками моей крови в спиртовом растворе, снова пробила тонкую кожу на запястье, добравшись до вены, наполнила пищей перо, устроилась на полу и начала выводить далеко не самое мое любимое «Curiositas est nefas». Говоря откровенно, я была потрясена. Просто искренне потрясена всем, но в особенности драконами. «Итак, что нам известно?» Потерпев очередную неудачу, начала я, осторожно постукивая ручкой об пол, чтобы кровь в ней не свернулась раньше времени. «Первое. Драконы имеют гораздо больше способностей, возможностей и прочего. О чем мне, вам или, в принципе, кому-либо из людей вообще и человеческих магов в частности, известно». Присутствующие потихоньку вернулись к ужину, со всем чаянием внимая мне. «Далее», — продолжила я, — «существует популяция ржавых драконов, то есть Руфус Драко, вход которым на территорию города драконов строго противопоказан, но, как я понимаю, не всем. Дракон, пытавшийся вторгнуться в наш дом, был на 1/8 Руфус Драко, и о его существовании, вероятно, знали, и, собственно, то, как его назвали, выблетком». Я приостановилась на миг, затем продолжила. «То есть драконам, классическим драконам, будем так называть основателей города, известно, что остались кое-какие драконы частично с ржавой кровью. Но известие о существовании чистокровных Руфус Драко стало откровением как для Арнелла, так и для лорда Девернетти». И я, выдохнув и не дыша, попыталась еще раз вывести «Curiositas est nefas» и снова потерпела неудачу. «Также нам известно, что существует некая организация, в которую входит леди Арнелл, понять бы еще какая, и, собственно, данная организация занимается тайным вывозом детей и человеческих, но в основном драконьих, с территории Вестернадана. Зачем? А вот это вообще непонятно. И еще одна попытка вывести треклятое любопытство не порок, хотя, судя по моим успехам в данном деле, оно явственно являлось пороком». Передохнув, я продолжила. «Также из установленных фактов у нас информация от несчастной миссис Томпсон, которую убили и которая успела поведать лишь, что вся компания свах в данном городе имела целью озаботить неженатых драконов брачными узами, что не то чтобы странно, но вызывает некоторое недоумение. Я, в принципе, всегда полагала, что абсолютно все сообщества почтенных матрон имеют именно создание браков своей наипервейшей целью. Но тут что-то другое», — высказалась миссис Макстон. «Да, и нам до сих пор не ясно, что именно», — вздохнула я. И вновь начала писать уже откровенно ненавистное «Curiositas est nefas». Именно в этот момент в двери постучали. Не в двери кабинета, а в те, что были входными. Мы все замерли, не имея ни малейшего желания открывать, и даже мистер Уоллан, в чьи обязанности это входило. И более того, все с удовлетворением прослушали, как профессор Нуруа прошел из кухни к входной двери, открыл, прикрикнул на собак, взял что-то и закрыл дверь. Потом со все тем же напряженным вниманием прослушали, как маг поднимается по ступеням на второй этаж, но все равно вздрогнули, едва раздался стук в дверь. «Вам письмо, мисс Вайерти», — сообщил профессор Нуруа. «Просуньте под дверь», — неожиданно решилась миссис Макстон. «Да вы издеваетесь», — возмутился маг. «Под дверь», — именно что издеваясь, потребовала домоправительница. Запечатанный черным воском конверт благополучно скользнул в щель под дверью. Мистер Уоллан чинно поднял его, положил на поднос, подошел и с исполненным достоинством поклоном протянул поднос с конвертом мне. Я, как и все присутствующие в очередной раз, искренне восхитилась выправкой нашего дворецкого. Поблагодарила, взяла конверт, на всякий случай проверила магически и, не обнаружив ничего опасного, открыла. Ошиблась. Сильно ошиблась в оценке содержимого данного послания. Оно было ядом. Диким ядом, мгновенно проникающим в кровь, затуманившим сознание и вызывающим слезы на глазах, потому что в открытом письме имелось лишь несколько строк. «Я не хотел обидеть вас, вызвать желание или что-либо иное прикосновением к вашей руке. Я лишь пытался поддержать. Вы были бледны и напуганы. Я не сумел пройти мимо. Мне даже подписи не понадобилось. Я точно знала, что это написал лорд Арнелл. Я знала это столь же точно, словно стояла за его плечом, когда он это писал, и видела, как сжимается его кулак в попытке сдержать напряжение, как треснуло перо, не выдержав давления, я... «Мисс Вайерти!» — внезапно позвала миссис Макстон. Я подняла взгляд на домоправительницу и неожиданно поняла, что от меня исходит сияние. Сильно потрясенная этим действием, взглянула в зеркало. Сияние действительно было. Никак не определяемое магически, окутывающее словно осторожное объятие, исчезнувшее едва я пристальнее всмотрелась в него. И это было чем-то столь же непонятным, как получить извинение от дракона. Я вновь перевела взгляд на письмо. Оно истлело на моей ладони, осыпавшись пеплом на пол. Если лорд Арнелло извинился, он пожелал, чтобы это извинение осталось лишь между нами. И от этого было очень странное ощущение. Извинения, да, но скрытые, словно их стыдились. У меня были смешанные чувства от всей этой ситуации. Смешанные, непонятные, и... Я не хотел обидеть вас, вызвать желание или что-либо иное прикосновением к вашей руке. Я лишь пытался поддержать, вы были бледны и напуганы, я не сумел пройти мимо. Сердце не воспринимало это строками из письма. Я словно услышала слова Арнелла наяву, и от этого мои чувства сейчас было сложно идентифицировать. Крайне сложно. «Лорд Девернетти решил принести извинения?» — несколько враждебно поинтересовался мистер Уоллен. «От него дождешься», — мрачно вздохнула миссис Макстон. «У вас удивительное умение мгновенно видеть суть дракона», — сказала я и сообщила. Извинения были от лорда Арнелла. Я вновь взялась за перо, игнорируя всеобщее напряжение, явно исполненное желание узнать подробности и обстоятельства, после коих Арнелл принес извинения. «Итак», — потерпев очередную неудачу в написании «Curiositas est nefas», вернулась я к обсуждаемой теме. «Мы также выяснили, что драконы способны доводить магов старой школы до отмены и ими же наложенных закле». И тут я остановилась. Подняла голову, осмотрела своих служащих и подумала практически вслух. «А что, если лорд Девернетти об этом знает?» Мои помолчали, и мистер Уоллен заметил. «Даже если знает, что это меняет?» «Ничего, практически ничего, кроме...» «Это могло бы стать той причиной, что толкнуло бы укрывшихся в Эстернадане магов старой школы вступить в ряды заговорщиков», — предположила я. «Мисс Вайерти, за то недолгое время, что мы находимся в городе драконов, я уже тоже вполне созрел для того, чтобы вступить в ряды противодраконьей коалиции», — с чувством высказался мистер Илнер. «Присоединяюсь к сказанному», — вставил мистер Оннер. «И я», — добавила миссис Макстон. «А уж я-то после позора мисс Вайерти с той черной сорочкой», — вздохнула Бетси. Я стала столь же пунцовая, как надпись, которую вновь предприняла попытку сделать. И из-за нахлынувшего стыда вновь потерпела досадную неудачу. «Подытоживая ваше заявление, можно выдвинуть смелое предположение, что все в городе драконов против этих самых драконов, причем даже драконы», — высказала я, встряхивая ручку. И поняла, что сказала чистую правду. Полежала, глядя на люк, потом вновь посмотрела на присутствующих. Присутствующие, боюсь, были более чем со мной согласны. И в то же время мистер Уоллен заметил. «Если некоторые драконы и против, то, вероятно, мы имеем дело с борьбой семей основателей, имеющих высокий ранг, статус и доход, и семей прибывших, желающих приобщиться к вышеуказанным благам по принципу «пришло время делиться». Быть может, и так, не могла не согласиться я. Но, по словам сестры Марисы, в деле замешана какая-то из Арнеллов. «Снасильно выдали замуж», — предположила Бетси. «Увы, но нет. Насколько я поняла, насильно в Эстернадане замуж не выдают», — была вынуждена сообщить я. И кабинет профессора Стентона вновь погрузился в напряженное молчание. Ровно до слов мистера Илнера. «Не так думаем, не так. Тут, чтобы все понять, думать нужно, как драконы». Мы все посмотрели на него с изрядной долей скепсиса, но кучер у нас был вовсе не робкого десятка, не смутился и сейчас. «Мисс Вайерти, помните, как я вам карту убийств нарисовал? Человек едва ли сумел бы это. А вот лошади, которые шугались от тех мест, где кровью несло, они выдали. Так и тут. Мы разуметь это дело не сумеем, пока думаем как люди. Надо думать как драконы». Я села. В очередной раз вылила уже свернувшуюся кровь, промыла перо в спиртовом растворе, посмотрела на кучера и задумчиво выговорила. «Думать как драконы». «Именно», — подтвердил мистер Илнор. «Драконы как-то иначе разумеют», — поддержал коллег мистер Оннер. «К примеру, профессор Стентон, когда последних магов старой школы у нас на пиратском острове отыскивал. Другие не могли, а он как-то нашел же, и не магией». «Искренне жаль, что профессор Стентон так никогда и не поведал мне об этом вот эпизоде его прошлого». Я бы с огромным удовольствием послушала. «Так», — вновь протыкая вену, что было крайне болезненно, между прочим, сказала я. «Еще есть виверны, помесь Руфус Драко и оборотней. На данный момент нам известно как минимум о трех подобных особях. Одна вошла в аналы летописей оборотней, вторая хранится у тех же оборотней полуислевшей мумий, третью схватили на площади драконы. И, собственно, у нас есть практически неоспоримые доказательства, что именно третья виверна и стала причиной смерти несчастной миссис Томпсон». Пока я, скривившись, набирала новую кровь, присутствующие молчали. «Я предлагаю побег», — выдал в итоге мистер Уоллен. От наиболее сдержанного в нашей компании человека мы менее всего ожидали подобного предложения. Все же исполненный величия дворецкий и побег — это как-то... «Не дадут, это первое. Я бы не хотела попасться на глаза и уж тем более угодить в лапы герцога Карио», — высказалась по поводу побега я. И со стервенением вывел уже откровенно приводящее в неистовство «Куриоситас эст нефас». И сработало. Щелчок механизма, вспышка магии по контуру схрона, ковер, прорезанный словно острым лезвием, и крышка люка, приоткрывшаяся, со вторым щелчком. Мы все затаили дыхание. Но при всем нашем желании сейчас распахнуть этот тайник и докопаться до тайны, никто даже не пошевелился. Профессор Стентон давно приучил проявлять выдержку даже в самых нетерпящих промедления ситуациях. Вот и сейчас тайник выдержал нудную паузу более чем в 2 минуты, прежде чем исторгнуть для начала письмо. Послание несколько неудачно улетело в сторону подноса, на котором остался мой недоеденный ужин. Но не прикоснувшись даже кончиком конверта к чаю, при том, что умудрилась залететь почти в чашку, письмо развернулось, озарила кабинет сиянием и сообщила вслух. «Моя дорогая Аннабель, если ты вскрыла тайник со всем присущим тебе упорством, значит, дела твои, моя девочка, совсем плохи». «Вот даже на том свете сидит, а все равно все понимает», — восхищенно воскликнула Бетси. Миссис Макстон торопливо шикнула на нее, после чего мы все вновь приготовились внимать. «Ну не зря же я столько крови извела, в конце-то концов». И, видимо, профессор думал так же. «Итак, донеслось все из того же сияющего и озаряющего нас, надеюсь, мудрым светом послания. Правило первое — не связывайся с лордом Арнеллом». Кажется, кровь таки была израсходована совершенно напрасно. Скептически скривившись, подумала я. А послание решило продолжить радовать. «Правило второе — никогда не связывайся с лордом Кристианом де Вернетти. Обрати внимание, в списке наиболее подходящих для твоего замужества кандидатур я указал имя Кристен де Вернетти. Не перепутай. Кристен значительно моложе, благороднее и безопаснее». Я едва не выронила ручку. «Но де Вернетти, он... Мое имя имеется в вашем списке кандидатов в мужья, второе сверху. Мерзавец. Лживый, бессовестный и бесстыдный мерзавец, солгавший даже в подобном. Я искренне пожалела, что в приступе ярости сожгла этот трижды проклятый список. Было бы крайне приятно сунуть под нос лорду-старшему следователю свидетельство того, что его имени вовсе не было в списке кандидатов на пост моего супруга». Не ведавшие о бесстыдном подлоге полицейского служащего и профессора едва ли заметили мое негодование, не в силах сдержать собственное. Миссис Макстон, всплеснув руками, возмущенно воскликнула: «Если в третьем правиле будет «не ходи к миссис Томпсон», я это письмо сама порву на мелкие кусочки». Послание, не уловив угрозы своему существованию, изрекло: «Правило третье. Не связывайся со свахой в Эстернадане, миссис Томпсон». И мы все посмотрели на миссис Макстон, ожидая, предпримет она попытку воплотить свою угрозу в реальности или не рискнет. «Нет, ну а какой умный дракон был при жизни?» — сокрушенно произнесла домоправительница, но уничтожать письмо не стала. Но дальнейшее повергло и ее в абсолютный шок. «У дракона в первой крови ходит совершенно идиотская легенда о том, что если провести ночь с девственницей, в которую дракон влюблен, у него проснется память крови. Мы с тобой совместными усилиями доказали абсолютную антинаучность данной теории, но будь готова к тому, что драконы верят в это примерно так же, как в то, что у женщин с образованием бесплодие». И тут все посмотрели на меня. Очень-очень внимательно посмотрели. И мистер Уоллан нехорошо так спросил. «Мисс Вайерти, отчего вы разрыдались в карете?» «И почему это после лорд Арнелл принес свои извинения?» — добавил мистер Илнер. «То есть предложение проверить теорию на практике уже было», — мрачно решил мистер Оннер. «Ах, он негодяй бесстыжий!» — не сдержалась миссис Макстон. «Кстати, не слишком-то и красивый, и даже костлявый, как на мой взгляд», — вставила, насупившись, Бетси. У меня от стыда горели щеки, но едва ли это было поводом сейчас высказывать свое негодование, и все еще было безумно стыдно за то, что я разрыдалась в экипаже. А потому я постаралась сделать вид, что ничего вообще не было, и я в целом сосредоточена на послании профессора, и у меня все же еще есть надежда, что мой наставник и научный руководитель сообщит что-то полезное. И, о чудо, я не ошиблась. «Аннабель, возьми ручку». Я ухватила было ту, что с кровью, но профессор, как знал, уточнил. «Чернильную». Зашвырнув перо для написания кровью в спиртовой раствор, я торопливо пересела за стол, схватила листок и приготовилась записывать. Записывать было что? «Нашу память стерли», — проговорило послание. «Причину я не сумел выяснить за всю свою жизнь, но кое-что удалось узнать, проникнув в поместье Арнеллов. Там, в склепе, защищенном неожиданно для меня от представителей вымершего рода Руфус Драко, обнаружились частью затертые в попытке уничтожения, частью вполне пригодные для прочтения табу, то есть правила, которые драконам родов-основателей Вестернадана было запрещено нарушать, и наставление кои следовало исполнять неукоснительно. До правил я добраться не успел. Они были написаны на старом языке, но из наставлений. Первое. Окружай жилье свое железом, оно укажет опасность. Второе. Берегись серебра, оно туманит взгляд. Третье. Никогда не связывайся с императорской семьей. Четвертое. Уничтожай ржавое семя. Я торопливо записывала каждое из наставлений и как-то оказалась не готова к тому, что они завершатся четвертым пунктом. Но на этом послание прекратило вещать о важном и перешло к сверхважному. Существует целая сеть тех, кто противостоит пробуждению памяти крови. Поэтому, попав в город, ты столкнешься с тем, что девы драконов нередко рожают задолго до вступления в брак. Я замерла, а миссис Макстон скептически заметила. Уже столкнулись. Но мы едва ли отреагировали на ее слова, уделяя все внимание посланию, которое взяло и самоуничтожилось. Молча, без вспышки. Осыпавшись пеплом в мой так и нетронутый чай, который теперь-то уж точно годился лишь на то, чтобы его вылить. «И это все?» — потрясенно вопросила Бетси. Мы были с ней солидарны, как никогда. А потому все вопросительно посмотрели на тайник. Тайник, который взял и самым издевательским образом закрылся. «Да это уже ни в какие ворота!» — не сдержалась миссис Макстон. Частично, а скорее даже абсолютно и полностью, мы были с ней согласны, но в то же время... «Надо двигать в поместье Арнеллов», — резонно заметил мистер Илнер. «Профессор дал четкую наводку», — подтвердил мистер Оннер. «Возникает вопрос, что не позволило самому профессору прочесть все послание предков до конца», — разумно подметил мистер Уоллан. «Да леди Арнелл, кто же еще? Он там явно не один был». Миссис Макстон не скрывала своего негодования. И тут Бетси вдруг задумчиво произнесла. «А в тот склеп никого не пускают. Это я еще в доме леди Довернетти услыхала. Мол, когда похороны у Арнеллов, то исключительно родственники спускаются, причем только кровные. Кто по крови Арнелл?» Из всего этого я сделала вывод, что... «Смысла выходить замуж за лорда Арнелла, значит, нет». «Не то чтобы шанс был, но так в целом». «Ну да», — — согласилась миссис Макстон. Остальные решили тактично промолчать. И я была им весьма благодарна за это. «Но наводка верная», — вновь повторил повар. «Остается придумать как», — согласился мистер Илнор. «В данный момент в поместье Арнеллов гостит сам император, а в охране императора...» — многозначительно протянул мистер Уоллен. «И все это было здорово, но... мне нужно отоспаться, восстановить силы, снять приворот, и только после я рискну совершать подобную вылазку», — сообщила я, вновь вчитываясь в заповеди драконов. Все согласились. «Иду сварю вам бульона», — сказал мистер Оннер, поднимаясь. «Расстелю кровать и приготовлю ванну», — решила Бетси, также вставая. «Заварю вам мятного чаю», — миссис Макстон принялась помогать Бетси собирать тарелки на подносы. «Съезжу к Арнеллам, перетру с Орколином», — сказал мистер Илнор. «Я к мистеру Эвенеру, узнаю, что у нас по делу миссис Тотс, и какие можно использовать варианты прикрытия нашего вторжения в поместье драконов», — добавил дворецкий. «Вы полагаете, такие найдутся?» — скептически поинтересовалась я. Мистер Уоллен пожал плечами, а затем произнес. «Почему нет? Всегда можно использовать формулировки вроде «научная деятельность» на исторически ценном объекте или же «вторжение на частную территорию» в рамках написания научной работы. В любом случае, хотелось бы иметь хоть что-то, что обезопасило бы нас от лорда Девернетти, который, как мы все понимаем, отнюдь не склонен к извинениям, но весьма способен на любую подлость в стремлении заполучить любимую девушку. Мисс Вайерти, вы упустили этот нюанс из сообщения профессора». И пока я потрясенно сидела, оторопев от услышанного, мужчины тактично покинули кабинет профессора. Бетси юркнула следом, а миссис Макстон уточнила. «Вы не расслышали, если провести ночь с девственницей, в которую дракон влюблен?» «Расслышала», — прошептала я, — «но... ведь я, они, он...» «Развратники», — припечатала всех драконов разом миссис Макстон. «Влюбляются явно по 5 раз в году». «Ну, разве что если так». «Надо думать, как драконы, мисс Вайерти, и, кажется, я знаю, как это». «Как?» — заинтересовалась я. «Эгоизма больше, страданий меньше», — возвестила миссис Макстон. «Давайте спать, мисс Вайерти. Вам еще приворот этот снимать». «В смысле, мне о привороте ложиться спать не хотелось вовсе. В смысле, опять до Вернетти будет сниться».